Это, кстати, вызвало небольшой переполох в политбюро и в моей команде. Прорезался Шеварднадзе, которому был обещан, для этого пришлось нырнуть в память и обнаружить, что такая договоренность действительно была, пост главы МИДа. Вот только ставить грузина на внешнюю политику я не собирался, он даже по-русски говорил плохо, на английском не говорил вообще, какой из него, нахрен, министр иностранных дел, и решил пойти самым простым путем. Поставить на номенклатурный пост кадрового дипломата, который больше 20 лет отирался сначала по посольским должностям, а потом был замом у мистера Нет. Глядишь и не станет Мальцев сдавать все подряд интересы страны, за взятку или просто по глупости врожденной. Проблема была еще в том, что я в отличие от оригинального Горби хорошо знал английский, и немного, испанский, хоть это в данном случае и не принципиально, поэтому для общения с той же Тетчер мне совсем не нужны были переводчики, а еще год назад, были нужны, подозрительно. С другой стороны, кто мне что может предъявить? Я бы посмотрел на того, кто бы сказал, что генсек – иностранный шпион, или что оригинального Горбачева подменили двойником, бред же, про версию с подменой личности тут тоже очевидно никто даже не подумает. Поэтому в итоге решил не париться, а сделать вид, что я будто сам учил язык по самоучителю и просто достиг в этом определенных успехов. В итоге вся церемония заняла большую часть дня. После того, как гроб с Черненко опустили в землю у Кремлевской стены, как и другие генсеки, Константин Устиновичу достоился чести иметь полноценную могилу, а не быть замурованным в кремлевские колумбарии, можно сказать, что даже после смерти тут действовала цветовая дифференциация штанов, мы все дружно направились обратно в святая святых советской власти, где у нас была запланирована встреча с представителями дружественных правительств. Встречи с остальными, включая Тетчер, Буша и Миттерана, предполагалось перенести уже на следующий день, пока же нужно было разобраться с товарищами, большая часть из которых нам, если честно, была совсем не товарищами. Я смотрел на разбившихся на группки и общающихся между собой восточноевропейских лидеров, на фоне остальных одетых в костюме выделялся Ярузельский в своем генеральском кителе, и думал, как бы мне хотелось их всех придушить, рубануть шашкой, разрубить этот гордиев узел, ввести вместо национальных правительств оккупационные администрации, а всех недовольных, на Колыму, вот красота была бы. Мыслями своими я, конечно, же ни с кем не делился, не поймут-с, провинция. Если же говорить серьезно, то именно СЭВ была главной нашей внешнеполитической проблемой, и я банально не представлял, как с ней разбираться. ПНР, там бесконечная буча, столкновение между властями и прозападной оппозицией, плюс церковь католическая откровенно шатает коммунистические скрепы, а еще долги, долги, долги. Паны жить посредством не хотят, берут кредиты, а отдавать нечем. Кто виноват? Известно кто, русские, у поляков русские всегда виноваты. ГДР, почти то же самое. Страна на пороге дефолта и никакого просветления незаметно. СРР, там Чаушеску и это практически диагноз. Причем к самому Николаю больших претензий нет, хоть и он мутит потихоньку воду, но это дело такое, можно сказать привычное, но вот его жена, народ ее ненавидит. А еще существует проблема армии, в отличие от других социалистических стран тут армейцы не стеснялись играть свою отдельную игру. Именно армия в итоге стала тем фактором, ну кроме того, что в 1989 году весь советский блок уже был в процессе развала, который сыграл против Чаушеску и привел к его смерти. Проще всего было с болгарами и чехословаками. Первые ни на что не влияли, и ни на что особо не претендовали, вторые умудрились не допустить развала собственной экономики и более-менее жили посредством. Но, с другой стороны, чехи нам еще 1968 год не простили, и как преодолеть этот барьер тоже было не до конца ясно. Товарищи, сначала у нас была запланирована общая встреча, потом предполагалось, что члены политбюро пообщаются с гостями в более узком формате. Несмотря на траурный повод нашей встречи, жизнь продолжается, и накопленные ранее проблемы нужно как-то решать. Я думаю, ни у кого нет возражений, что главные наши проблемы в пределах СЭФ лежат в экономической плоскости. Тем не менее хочу сразу объяснить новую политику СССР. Наша страна больше не будет поддерживать союзников бесплатными деньгами. Это исключено. Любой рубль, так или иначе вложенный в экономики стран СЭФ, это рубль, отнятый у нашего населения. Данная политика была признана порочной и будет прекращена в самые сжатые сроки. Но как же, Попытался что-то вставить Ярузельский, но я его перебил. Войцех Ярузельский. Вот так, товарищи. И в связи с данным решением будут пересмотрены в том числе и принципы ценообразования при торговле между нашими странами. Не хочу углубляться в детали, но там имеются весьма неприятные для Советского Союза перекосы. Перекосы, мать их, ага. Именно так это и называется. Когда мы продаем им нефтегаз по цене в 10% от рыночной, которая даже не покрывает себестоимость ее добычи и транспортировки, а потом наши союзники перепродают ее на Запад по рыночным котировкам, складывая конвертируемые дензнаки себе в карман. При этом в обратную сторону, в СССР, то есть, товары из стран СЭФ идут с искусственной наценкой. Мы фактически спонсировали наших союзников. Подобная торговля, если данное слово вообще применимо к подобным операциям, на порядка 40 миллиардов долларов в год, плюс-минус десятка, потому что точного учета, тем более при использовании весьма эфемерного переводного рубля, в этой сфере фактически не было. И это, блин, при всем внешнем государственном долге СССР в 30 миллиардов долларов. Нахрена нам, спрашивается, такие дорогие товарищи, в прямом смысле дорогие. Я оглядел лица собравшихся, хуже всего, наверное, воспринял мои слова Ярузельский. Поляк понимал, что во многом именно к нему они обращены. За первую половину 1980-х только прямые кредиты, субсидии и субвенции, помимо тех самых перекосов в ценах на товары, составили около 3 миллиардов долларов. Как у нашей страны получается, что любые союзники тут же садятся на шею и начинают тянуть из нас деньги, непонятно. Тут нужно брать пример у США, американцы на каждый подаренный доллар выбивают из партнера 3. Почему мы так не можем взять ту же Польшу, что мешает не давать деньги просто так, а забирать у них ликвидное имущество? Вон поляки нам корабли строят и самолеты, те же Ан-2 до сих пор у них сотнями штук клепают, вот бы и забрали верфь или авиазавод в собственность, или порт какой-нибудь, или вообще, кусок территории пусть уступит. Можно вспомнить, что Белосток уже был частью СССР перед войной. Что мешает повторить, вы нас пригласили, чтобы рассказать об упразднении Совета экономической взаимопомощи, он существовал с 1950 года и закончился на второй день после избрания товарища Горбачева генеральным секретарем ЦК КПСС, это Хоннекер проклюнулся. Еще один персонаж, которого хорошо было бы убрать, та еще сволочь, которая всадит нож в спину и не почешется, и никакие поцелуи с Брежневым не помогут, не знает, что, если ГДР падет, его свои же попытаются посадить, тем более, есть за что. Нужно будет обсудить с Громыко варианты замены на кого-то более адекватного, если такие там вообще есть. Я пригласил вас, чтобы напомнить. СЭФ предполагает взаимопомощь, а не только помощь Советского Союза всем остальным. Глава ГДР не стал обострять и отвел взгляд. Я же продолжил мысль, пока все, что я озвучиваю, это лишь рамочные предложения. На подумать. Прошу отнестись к этому именно так. Во-первых, есть идея открыть границы внутри СЭФ. Кто-то может мне объяснить, почему гражданину СССР для поездки в Польшу или Болгарию нужно получать въездную визу, хотя оба государства идут по социалистическому пути развития. Свободное перемещение внутри нашего блока поможет ускорить перемещение товаров внутри объединения, сделает его более справедливым, ну и снимет часть недовольства населения, отвлечет его на другие дела. Не нравится жить в СССР, попробуй поехать в Польшу, хлебни масного местечкового национализма, посмотрим, что потом скажешь. Это же только для тех, кто никогда за границей не был, та сторона видится раем обетованным. Даже капиталистические страны в эти годы переживали не самые лучшие времена, так и не выбравшись из структурного кризиса, начавшегося в 1970-х. В моей истории только развал СССР и разграбление богатейших территорий с полумиллиардом платежеспособного населения, плюс подключение Китая, конечно, подарило западникам полтора десятилетия золотого века. Обратно в кризис они начали скатываться только в 2008 году. Не уверен, что это хорошая идея. В опустившейся на зал для совещаний тишине было слышно, как в головах собравшихся щелкают шестеренки. Нужно понимать, что в ГДР со снабжением было куда лучше, чем в Польше, а в ПНР, даже несмотря на постоянные забастовки и прочую нестабильность, лучше, чем в СССР. То есть открытие границы грозили некоторым странам набегом покупателей, которые сметут с полок товары, не оставив ничего собственному населению. Потенциально это могло привести к серьезным последствиям. Именно поэтому все тот же Хоннекер первыми и отреагировал на мое предложение в резко отрицательном ключе. Давайте я все же закончу излагать свои мысли, никакого желания вести тонкую дипломатию с этими союзничками у меня не имелось. Сами ни на что не способны, еще и союз на дно за собой тащит, пришел бы ко мне кто-нибудь из американцев с предложением их продать, продал бы не задумываясь. Так ведь никто хорошие цены не даст, а жаль. Вторым пунктом, я хочу предложить более тесную кооперацию на низовом уровне с возможностью открывать предприятия на территории других стран. Опять же, не вижу в этом никаких идеологических препятствий, нужно только законодательную базу подготовить. Я бы вот с большим удовольствием пригласил наших чешских товарищей открыть в СССР пару пивных заводов. С законодательной базой у нас все было сложно. Поскольку в СССР не было нормальной налоговой системы, в отличие, кстати, от других социалистических стран, как интегрировать чужие предприятия в союзную систему было решительно неясно. Впрочем, необходимость создания нормальной налоговой службы, введения НДФЛ и налога на прибыль предприятий мне опять же была в целом очевидна, поэтому с данной проблемой я собирался разбираться в рабочем порядке. В целом встреча прошла нервно. Гости поняли, что новая метла теперь будет мести по-новому, брежневская эпоха с поцелуями в губы безвозвратно уходила в прошлое, и многим это очевидно не понравилось. Все по Макиавелли, приход нового правителя должен быть максимально жестким, это время расправ над неугодными и потенциальными конкурентами, время действий, которые простят новичку, но совершенно не поймут от человека, занимающего трон продолжительное время. Короче говоря, сначала пускаем в ход кнут, а уж потом, после показательной порки достаем пряник. Впрочем, с последним имелись определенные проблемы, не было у меня пока пряников, только второй кнут, это естественно дорогим гостям не понравилось. Настолько, что пошли откровенные намеки на то, что СССР в своем желании нажиться на союзниках по социалистическому лагерю якобы уподобляется капиталистам. Это если что Кадар, хоть нужно признать весьма аккуратно и завуалированно, высказал такую мысль. Вот уж бы кто молчал, венгры смотрели на Запад чуть ли не больше всех из наших сателлитов и не стеснялись кооперироваться с капиталистами там, где было им выгодно. Кстати, пример мадьяров был во многом интересен мне в качестве образца и в некотором смысле предмета подражания. В отличие от СССР, Кадар проводил последовательную политику на расширение частного сектора, вот уж неожиданность для соцстран и так неожиданность, кто бы мог подумать. И там даже существовали кое-какие льготы для частных предприятий торговли и общепита. Доля частников в экономике государства всего за 10 лет подобной политики выросла с 3% до 15%, в стране насчитывалось порядка 20 тысяч частных магазинов и около 5 тысяч частных кафе и ресторанов. Не то чтобы тут имелось что-то плохое, но вот именно от венгров слышать обвинения в отходе от коммунистических принципов было, мягко говоря, странно. А вот Чаушеску, это тоже отдельный анекдот, буквально тут же попытался договориться о личной встрече с явным намерением выторговать для себя отдельные привилегии. И этим только еще сильнее убедил меня в том, что советская внешняя политика на данном фронте является провальной от и до. Тот самый случай, когда хвост виляет собакой, и что самое плохое, как я понимал, никаких запасных планов на случай необходимости смещения в край оборзевших друзей у нас просто не имелось. Заведовавший этим направлением, в СССР сложилась странная и порочная, на мой дилетантский взгляд, практика разделения обязанностей. МИД занимался связями с капиталистическими странами и не лез в отношения с социалистическими, международный отдел ЦК, то есть непрофессиональные дипломаты, а кондовые партаппаратчики занимались чем угодно, но не выстраиванием отношений. Эти Авгеевы конюшни требовали отдельной чистки, но, честно говоря, я даже не представлял, с какой стороны нужно подходить к этой куче дерьма. А то тронешь что-нибудь неосторожно, запустишь лавину, она тебя в этих нечистотах и похоронит. Однако были и хорошие новости. Эту ночь я наконец смог провести в собственной постели, а не на кушетке в Кремле. Успел даже поужинать и даже немного, полчасика исключительно, чтобы мозги проветрить и сориентироваться на местности, погулять по окружающему дом горби лесопарку. Несмотря на то, что календарь показывал приход весны, термометр с этим был явно не согласен. Температура держалась в стабильном минусе, лишь днем осторожно подбираясь к нулю, под вечер же вновь похолодало до минус 4, вызывая откуда-то из глубины сознания старую поговорку. Пришел Марток, надевая 7 порток, а самое противное, что и следующий день обещал быть таким же напряженным, там еще Стетчер встречаться и с Миттераном. Но и это не самое противное, ведь был еще Пакистан. «Чертов Ульхак», – пробормотал я в темноту зимнего леса и повернул обратно в сторону дома. Часы уже подбирались к 12, пора на боковую. Глава 5. Ракеты Ульхак. 14 марта 1985 года. Москва, СССР. Правда. Шаги к миру и сотрудничеству. В дни прощания с К.У. Черненко, новый генеральный секретарь ЦК КПССМ, С. Горбачев провел встречи с зарубежными лидерами, включая вице-президента США Д.Ж. Буша, премьер-министра Великобритании М. Тэтчер, премьер-министра Японии Я. Накасане, канцлера ФРГГ, Коля. Обсуждались вопросы снижения международной напряженности и укрепления доверия. Советская сторона подтвердила приверженность мирному сосуществованию и готовность к диалогу. Эти переговоры стали важным шагом к укреплению глобальной безопасности и сотрудничества между странами. Эти дни пролетели перед глазами стремительным калейдоскопом, сначала похороны, потом многочисленные встречи с иностранными гостями. Голова буквально гудела от множества лиц, бесконечных разговоров и мероприятий, начинавшихся рано утром и заканчивающихся поздно вечером. На сон с трудом удавалось выделить 6-7 часов, и все вновь начиналось по-новому. 14 числа у нас была запланирована, наверное, самое важное, здесь и сейчас, а не вообще, встреча с гостем из Исламабада. Лично я пакистанца бы скорее пристрелил, чем садился с ним за стол переговоров. Во-первых, он был руководителем страны, которая фактически в открытую воевала против советской армии в Афганистане. Во-вторых, сам Зия-уль-Хак был редкостной сволочью и военным преступником, по которому давно плакала виселица. Совсем не тот человек, с которым хочется приятно провести время за беседой. Зия-уль-Хак, впрочем, сначала стоит упомянуть состоявшийся еще вечером предыдущего дня наш разговор с Громыко, в котором мы в Черне согласовали наши позиции по самым актуальным позициям в отношении наших западных потенциальных противников. Попробуй в эти времена назови штатовцев или британцев партнерами, свои не поймут, какие они нам партнеры, мать их за ногу. Что по ракетам будем делать? Вновь поднимать этот вопрос с Тэтчер и Бушем, будем пытаться и дальше наставить на пакетном рассмотрении вопроса, и тут, наверное, нужно сделать отступление и рассказать об этой эпопее, закончившийся в нашей истории первым шагом навстречу Западу, по дорожке, приведшей к полной сдаче государственных интересов СССР и развалу сначала Восточного блока, а потом всей страны. Загвоздка была в тех самых ракетах средней дальности. В 1980 году на вооружение РВСН начали поступать новейшие пионеры, способные закрыть всю Европу вплоть до баз НАТО на Азорских островах. В ответ на появление нового оружия Рейган одобрил размещение ракет «Першинг» в Европе, ну а СССР начал расставлять на передовых рубежах ракеты оперативно-тактические ракеты «Ока», такой себе предок «Искандера», которые теоретически позволяли нанести первый упреждающий удар по передовым базам размещения ядерного оружия НАТО для выведения из строя большей части пусковых средств. Короче говоря, обстановка потихоньку накалялась. Американцы для разрядки ситуации предложили нулевой вариант. Они убирают из Европы першинги, а СССР уничтожает пионеры. Естественно, наше руководство это не устроило. Менять уничтожение новейших ракет на ничего никто не хотел. В ответ было высказано два предложения. Первое. СССР тоже выводит из Европы пионеры и не размещает их восточнее Урала, но там уже в свою очередь напряглись корейцы и японцы, понимающие, в какую сторону могут быть повернуты эти пусковые. Второй вариант, абсолютный ноль, все выводят все ядерное оружие из Европы и ликвидируют пусковые установки. Это западникам тоже не понравилось, поскольку в обычных вооружениях страны Варшавского договора превосходили НАТО. В моей истории приход Горбачева к власти стал переломным моментом. Сложно сказать, купили ли советского генсека там или он просто оказался слаб коленками, а может все сложнее. И советские элиты банально устали 40 лет жить под ядерным прицелом и посчитали, что проще сдаться, но Горби тут же начал двигаться по позиции, сначала запретив наращивать дальше арсеналы на западных границах, а потом просто согласившись на условия амиров. Новейшая ракета «Пионер» была уничтожена, а мы за это ничего не получили фактически. Лишь красивые слова о сохранении мира и похлопывании по плечу. Возможно, генсек действительно боялся начала Третьей мировой и считал, что лучше немного сдать назад, чем сгореть в ядерном огне, возможно. Вот только из опыта будущего мне было, во-первых, известно, к чему приведет эта кривая дорожка, а во-вторых, я был уверен на 95%, что ядерная война не начнется. Если уж американцы в гораздо более выигрышной для себя ситуации до последнего боялись русской красной кнопки, то тут совершать коллективное самоубийство точно не станут. А значит, позицию нужно занимать жесткую, и не идти ни на малейшие уступки. Как там в анекдоте было, и пускай у него голова болит. Именно эту позицию я громыко и постарался донести в меру собственного красноречия. Не двигаемся. Занимаем максимально жесткую позицию, никаких уступок. Или вывод вообще всего ядерного оружия из Европы или ничего. Посмотрим, у кого нервы крепче. Я нахмурился и припечатал кулак правой руки по ладони левой, что вызвало явное удивление у нашего главы МИД. Хоть Громыко и называли на Западе мистер Нет, на самом деле прозвище это было, как по мне, излишне комплиментарным. Андрей Андреевич местами был излишне склонен искать компромиссы, а тут еще и возраст, видимо, начал сказываться, не чувствовал я в нем нужной твердости. Так что даже хорошо, что он уходит на повышение на формально высшую, но при этом по большей части декоративную должность главы Верховного Совета СССР. На посту министра иностранных дел мне нужен человек покрепче. Но как же, Михаил Сергеевич, договаривались же продолжить переговоры. А как же планы по сокращению трат на оборонку? Траты сокращать будем, но риторику продолжим самую жесткую. Пускай штатовцы нервничают, тратятся на самолетики и танчики, клепают ракеты и корабли, у них бюджет тоже не безразмерный. Ну а в то, что они решат поиграть в Третью мировую, я не верю, но это ведь приведет к перекосу в сложившемся балансе сил. Андрей Андреевич, то, что происходит между США и СССР, называют холодной войной. Вот вы дипломат с полувековым стажем, скажите мне, дилетанту, как американцы видят завершение этой войны, какие варианты они рассматривают? Ну, Громыко явно был не готов к подобному разговору, а я вам скажу, только один вариант – победа и разрушение коммунистического блока, а лучше и уничтожение самого СССР. Все истории с разрядкой и прочими улучшениями отношений – исключительно тактические приемы. Спроси любого американского политика, никто из них не станет рассуждать о конвергенции систем, о сближении взглядов, мирном сосуществовании и эволюции общества. У них в руках пистолет, и они готовы его применить в любой момент, если представится возможность. Они будут воевать с нами до конца, не на военном поле боя, где победителей в случае начала обмена ударами просто не будет, а на экономическом, социальном и идеологическом. Я понял, что начинаю заводиться, остановился и сделал несколько вдохов-выдохов. А мы сиськи мнем все время, пытаясь придумать, как лишний раз отношения с ними не испортить. Но ядерная война, она никому не нужна, никакой ядерной войны. Для американцев она неприемлема просто потому, что администрация, допустившая гибель 100 миллионов своих соотечественников, не имеет шансов на следующих выборах. Ни больше, ни меньше. Громыко на этот аргумент явственно хмыкнул, но возражать не стал. Вообще у нас в стране в высших эшелонах власти и особенно в среде дипломатического корпуса сложилась какая-то странная и непонятная для человека из будущего ситуация с недооценкой внутренних процессов США в связи с влиянием их на внешнюю политику лидера капиталистического мира. Очевидно, бытие определяет сознание, против этого тезиса вообще сложно оппонировать, и дипломаты из СССР невольно примеряли на визави свои понятия о том, что важно и что нет. У нас, как бы странно это ни звучало, внешняя политика всегда имела приоритет над внутренней. Главное было определить направление государственного корабля по мировому океану, а уж средства для этого движения внутри себя всегда можно было изыскать. Это, кстати, само по себе являлось с моей точки зрения громадной проблемой, одной из тех, которые привели к крушению Союза. Так вот, в США все было иначе. Главное – это политика внутренняя. Четырехлетний электоральный цикл – это святая корова, альфа и омега, которой была подчинена и политика внешняя. С коммунистами можно ссориться или мириться, можно осваивать новые рынки, начинать или заканчивать войны, но одним глазом политик из Вашингтона всегда присматривал за собственными рейтингами и за реакцией электората на те или иные телодвижения. И опять же, после выборов политик мог позволить себе гораздо больше, чем перед выборами. Сильнее нас конец квартала, переводя на русский бюрократический. Выборы только-только прошли, Рейган победил более чем уверенно, Он имеет возможность сейчас не слишком обращать внимание на рейтинги. Без сомнения, однако это не значит, что жизнь заканчивается сегодня. Рейган и приходит и уходит, а СССР и противостояние с капиталистами остается. В такой ситуации любые предложения по уступкам в пользу Вашингтона я буду рассматривать исключительно как попытку предательства. Это как, уж простите за такую аналогию, американцы выходят на перестрелку с желанием нас застрелить, а мы берем холостые патроны. А чтобы чего не вышло, я не призываю к мировой революции сейчас, но мне кажется, что в отношениях с западниками внешняя политика СССР страдает недостаточной жесткостью. Так что никаких односторонних уступок. Я вас услышал, Михаил Сергеевич. В голосе Громыко послышались ворчливые нотки. Мистеру нет, явно мое вмешательство во внешнюю политику не понравилось. С другой стороны, отнюдь не нынешний глава МИДа был драйвером тех злополучных уступок конца 80-х, показавших всем слабость Союза. Там связка Горби и Эдика поработала, и уж точно в этой истории внешней политикой будут заведовать принципиально другие люди. И еще один аргумент. Даже если договариваться о чем-то, то точно не с администрацией Рейгана. Он же упоротый ястреб, получается ведь шизофрения чистейшая. Мы, идя ему на уступки, льем воду на мельницу партии, которая настроена по отношению к СССР более негативно. Рейган любое соглашение о разоружении с нами выдаст за свою победу, и это даст ему лишние проценты на выборах. Для нас это выстрел себе в ногу. Рейган уже не сможет баллотироваться на следующих выборах. Ограничение по второму сроку, поправил меня Громыко. Да, но, во-первых, Буш не лучше. Он бывший глава ЦРУ, не нужно даже больших знаний Вашингтонского болота, чтобы понимать, чьи интересы он будет представлять. А во-вторых, еще есть мидтермы в следующем году. Если на них победят демократы, а они должны победить чисто статистически, эмпирически было определено, что партия, взявшая пост президента в США, на следующих промежутках теряет места в Конгрессе, так что тут все было на стороне демократов. Ну и у меня имелась пара идей, как усложнить жизнь Вашингтону. Конечно, середина 1980-х, это не 20-е годы 21 века, такого раскола идеологического и культурного в этой Америке пока нет, но в любом случае без большинства Конгрессе президенту в США сложно совершать резкие движения. С другой стороны, тому же Бушу это совсем не помешало в 1991 году Ирак атаковать, так что и переоценивать данный фактор тоже не стоит, жить нам будет чуть-чуть легче. Так что вопрос с разоружением и снижением напряженности снимаем с повестки дня полностью. Попробуйте предложить вот такой вариант. Я быстро прикинул все за и против и выдал Громыко идею. Сокращаем не ракеты, а боеголовки, причем на паритетных условиях. Пусть у нас будет столько же зарядов, сколько у США, Британии и Франции вместе. А освободившийся плутоний пустим в переработку. Это все же более разумно, чем просто ракеты, в которые были вложены десятки и сотни миллионов рублей народных средств резать на металл. Предложите американцам перерабатывать их плутоний по давальческой схеме, я бы на это пошел вообще за бесплатно. Идея повторения в том или ином виде соглашения ВАУНАУ, убившего американскую промышленность по обогащению урана и давшей России 20 лет преимущества в ядерных технологиях, мне виделась очень и очень привлекательной. Вот только как бы это так сделать, чтобы и себя без штанов не оставить. И вот сейчас перед самой встречей с пакистанцем Громыко мне коротко обсказал результаты обмена мнениями с Бушем и Тетчер. Великолепная двойка явно не ожидала резкого изменения тона в переговорах по ракетам, и наоборот приход Горби совершенно точно на Западе связывали с возможным смягчением позиций. Полный отказ главы советского МИДа обсуждать вывод ракет из Европы за пределами варианта полного нуля сильно удивил наших гостей. Видимо, там на Западе аналитические службы работают получше наших, в Лондоне и Вашингтоне, даже при всей закрытости советской внутренней кухни неплохо представляли, кто такой Горби, и возможности, открывающиеся с его приходом к власти. Тут я им, конечно, планы то пообломаю, от осознания того, что история прямо вот так чуть ли не с первых дней моего пребывания начинает сворачивать с накатанной колеи. На душе сразу установилось тепло. А насчет сокращения зарядов в Буш и Тетчер обещали подумать, но на первый взгляд отнеслись они к этой идее без восторга. Ну и хер с ними, нужно будет в западную прессу наши предложения слить по сокращению арсеналов. Попробуем перетянуть на себя образ миротворцев. Двери переговорные открыли перед нами, и мы вошли в комнату, посреди которой располагался большой белый прямоугольный стол. На противоположной стороне от нас уже сидел пакистанец, с парой помощников, лениво поднявшийся при нашем появлении. Неприязнь неприязнью, а дипломатический этикет дипломатическим этикетом. Удивительно, но в эти времена даже такой бандит, как Ульхак, понимал такие вещи. Невысокий, но с крючком, усики какие-то странные под носом. Красивым пакистанца назвать можно было только с большой натяжкой. Мы пожали друг у другу руки, рукопожатие наш визави продемонстрировал крепкое, да и вообще руки Ульхака не отличались нежностью. И мозоль, характерная между большим и указательным пальцем, намекала на то, что с оружием данный персонаж на «ты». И костюм у него поприличнее, чем мой будет, как бы это ни обидно было. Гардероб у Горби был не слишком обширный и заполнен в основном пошитыми по советской моде пиджаками. Тут в таких ходила большая часть высшей номенклатуры, но я бы предпочел что-то более приталенное, что ли. Надо будет спортом заняться и жрать поменьше, чтобы было к чему приталивать. А еще галстуки эти полосатые, от них за версту несло нафталином. В переносном смысле, конечно. Ну а дальше пошел достаточно тягомотный, с учетом работы переводчика, разговор о возможностях выхода из кризиса в Афганистане. Позиция паков была очевидна: убирайтесь прочь, а иначе мы так и будем поджигать вам пятки на саудовские и американские деньги. Просто и эффективно, тут спорить сложно. Основной прикол тут был в том, что пакистанцы ничем фактически не рисковали и не особо даже вкладывались в войну. Финансирование шло из других источников, оружие тоже чужое использовалось, гибли пуштуны, которых вовсе никому жалко не было. Сдохли бы они все, в Исламабаде только выдохнули бы с облегчением. Здесь для понимания опять же стоило бы расписать приличных размеров лекцию о пуштунах и о том, как они оказались разделены между Афганистаном и Пакистаном, а также о том, как сложно контролировать такой народ из относительно цивилизованного Исламабада, но я не буду. Это скучно и неинтересно, примерно так же скучно, как было мне сидеть за столом и выслушивать обмен вот этими сухими дипломатическими колкостями. Скажите, господин президент, без помощи переводчика на английском я обратился к пакистанцу, а вы не боитесь, что однажды на ваш сраный Пешавар упадет ядерная ракета, а может и на Исламабад даже, и статус неядерной державы вас не защитит о том, что вы уже наработали достаточное количество обогащенного урана в Кахуте для создания полноценного боеприпаса, нам известно, а скоро станет известно и в деле. Как думаете, что по этому поводу скажут индусы? Мне кажется, там могут решить, что окончательное решение кашмирского вопроса не стоит откладывать. Три войны вы Индии уже проиграли, с чего вы решили, что сможете выиграть четвертую? Вы не ударите ядерной бомбой, вас не поймут, повернулся ко мне Ульхак, попытавшись изобразить ехидную улыбку. Впрочем, весь мой опыт жизни среди людей подсказывал, что озвученная угроза достигла цели. Читал я в прошлой жизни историю, что якобы реальный Горби на этих же переговорах действительно пообещал сбросить на Пешавар атомную бомбу, и что Зия-ул-Хак ему тогда не иллюзорно поверил. Якобы у президента Пакистана от такой угрозы случилась натуральная истерика, и он чуть было не разорвал связи с Америкой. Штатовцам пришлось тогда залить немало дензнаков, чтобы успокоить пакистанца и его окружение. Ну а потом Горби показал свою настоящую сущность, и вопрос вовсе перестал быть актуальным. Впрочем, может, это и байка. На первый взгляд генерал Ульхак выглядел весьма крепким в плане психики мужчиной, которого так просто не напугать. Ну да, будут бойкотировать Олимпийские игры в Москве, ах, простите, Олимпиада уже прошла, нефть не будут покупать, возможно, а ездить будут на том газе, который в туалете напердит. Сидящий рядом Громыко явственно дернулся от такой риторики, но вот пакистанец и глазом не повел. Для генерала, большую часть жизни проведшего в казармах, а не во дворцах, крепкое слово не казалось чем-то исключительным. А знаете, что еще мы можем сделать? Разделить Афганистан на, ну пусть Северный Афганистан и Пуштунистан, таджиков и узбеков потом присоединим к Союзу, а пуштуны... Конечно же, СССР будет всемерно поддерживать стремление гордого пуштунского народа к объединению в одной стране, в том числе деньгами и оружием. Как вам такой план? Как думаете, есть разница вашим пешаварским ублюдкам, от кого деньги брать, от нас или от американцев? Члены Пешаварского комитета, достойные люди, которые борются за свободу своего народа, машинально ответил глава Пакистана, явно сбитый с толку моим напором. Ну да, такие как Рабанни или Хикматьяр, Я сдержал себя, не став выкладывать на стол все, что знал об этих персонажах. Посмотрим, может пригодится еще эта информация. Да и не был уверен я, что читанные когда-то байки о том, что Рабанни якобы был большим любителем молоденьких мальчиков, имеют под собой реальную историю. Интернет, дело такое, пишут там всякое, но далеко не всему можно верить безоговорочно, лучше эти данные проверить, прежде чем использовать. А вы знали, что всего через 8 лет будет ровно 100 лет разделению пуштунских земель по линии Дюранда? Это произошло в 1893 году, и договор тот имел как временное ограничение как раз на 99 дет. Бред. Кажется, стул под пакистанцем начал подгорать, не было там никаких ограничений. Возможно, я усмехнулся, и кажется, от моей улыбки Ульхак совсем сбледнул с лица. Но попробуйте объяснить это неграмотным пуштунам. Ах, какая красивая может быть история. Бывший враг становится другом и помогает в отвоевании незаконно отторгнутых у народа пуштунов земель. Кстати, и это уже совершеннейшая историческая правда, в соответствии с письмом к англо-афганскому договору от 1921 года, любые пограничные споры в зоне племен должны решаться в пользу Афганистана. Чего вы хотите? Конечно, вот так смутить генерала Зию-ул-Хака, который расхлебал на своем веку не одну миску дерьма, было невозможно. Не институтка поди, чтобы в истерику впадать от угроз злых дяденек. С другой стороны, СССР в эти времена являлся силой, с которой нужно было считаться. Лагерь Бадабер в 10 километрах южнее Пешавара. Там содержатся пленные солдаты, не меньше 10 советских и 40 афганских пленных. Вернете их нам, будем считать, что с вами можно вести переговоры и о чем-то договариваться. Если нет, то это будет последняя наша встреча, дальше мы будем разговаривать совсем иначе. Языком бомб и ракет, и вам это не понравится. У пакистанца от моих слов отчетливо дернулась щека. Ну и еще одно предложение, оно вам может понравиться. У нас открыты достаточно большие запасы природного газа на юге страны, практически на границе с Ираном и Афганистаном, а в Пакистане постоянная нехватка энергоносителей, которая препятствует росту экономики. Если бы в Афганистане не было бы войны, можно было бы подумать о возможном строительстве магистрального газопровода. Там не столь большое расстояние, 1000 километров с небольшим. Это было бы выгодно и нам, и вам, и афганцам. Ну и также можно было бы обсудить строительство в Пакистане атомной станции для устранения дефицита электроэнергии. На реакторах в эроружейной плутонии вы не наработаете, но ведь ядерная энергия, она не только для военных целей может использоваться, но и для мирных. Почему вы думаете, что нас это заинтересует? Мы совершенно точно не готовы менять свободу наших братьев на подачки неверных. Прекрасно, в таком случае, я думаю, что дальнейшие переговоры не имеют смысла. Я сделал вид, что готов встать и уйти, однако сидящий рядом Громыко, все это время явственно охреневавший от моей манеры вести диалог и вообще от того, что я, оказывается, знаю английский на столь высоком уровне, тут же перехватил бразды беседы и перевел ее обратно в тягомотное русло. Оставшуюся часть встречи пакистанец общался с нашим главой дипломатии, но при этом то и дело бросал подозрительные взгляды в мою сторону. Было понятно, что смена подхода по афганской проблеме Ульхака изрядно озадачила и обеспокоила. Деньги деньгами, американские миллионы пилить на противостоянии с Союзом – дело приятное, но вот получить себе на голову ядерный гостиниц генералу точно не хотелось. Ну и конечно, подозрительная осведомленность советского генсека тоже настораживала. Если у них течет на таком уровне, то становится опасно поворачиваться спиной даже к самым близким соратникам. Это как минимум неприятно. Несмотря на то, что я после переговоров получил втык, очень мягко, дипломатично, но с очевиднейшим посылом о необходимости согласования подобных демаршей, от Громыко за то, что влез в переговоры, они в итоге, можно сказать, увенчались определенным успехом. Конечно, ждать того, что Пакистан резко переобуется и полностью заблокирует помощь маджахедам, было глупо. Однако Ульхак пошел на символическое действие, намекающее, что он в итоге готов договариваться. В конце марта пакистанцы передали советским военным на афганской границе полсотни военнослужащих армии Афганистана и СССР. Знаменитого в будущем восстания в лагере Бадабер тут не случилось. Глава 6. Разговор с Гришиным. 18 марта 1985 года. Москва, СССР. Известия. СССР приветствует нового президента Бразилии. Советский Союз с искренней теплотой приветствует вступление в должность нового президента Федеративной Республики Бразилия Жозе Санрия. Это событие открывает новые возможности для укрепления дружественных отношений между нашими странами. СССР, верный принципам мирного сосуществования и международного сотрудничества, выражает готовность к развитию взаимовыгодных связей в области экономики, культуры и науки. Мы уверены, что бразильский народ под руководством нового президента добьется значительных успехов в борьбе за социальный прогресс и мир. Советский Союз желает Жозе Санрию успехов в его ответственной работе на благо Бразилии и всего человечества. Все положенные по поводу похорон старого и избрания нового генсека церемонии закончились за неделю, и с понедельника я настраивался на то, чтобы уже полноценно впрягаться в работу на новой должности. Первое, однако, чем я решил заняться, были не экономические проблемы, а политические. Получить власть мало, сложнее ее удержать, тем более что в политбюро-то у меня пока не имелось большинства, и теоретически снять меня могли очень просто. На практике такой свистопляски никто бы в стране и партии не понял, поэтому некоторый запас времени для сколачивания собственной команды у меня был. И начать я решил с попытки перетянуть на свою сторону Гришина. «А что примешь меня, Виктор Васильевич?» В горком на Старую площадь я приехал к 10 часам утра. Появление тут свежеизбранного генсека вызвало небольшой переполох. Все же не часто руководители страны приезжают к подчиненным, чаще наоборот, вызывают к себе на ковер. Тем не менее меня быстро провели в кабинет Гришина, где меня уже встретил сам хозяин Москвы. «Не прогонишь, Москва, Старая площадь 6». Кабинет члена политбюро был примечательным местом, размером с небольшую, но и не маленькую, спортивную площадку, посреди громадный стол буквой «Т», который по задумке должен использоваться для совещаний, при этом стульев вокруг него не наблюдалось. К ножке стола снизу приставлен еще один стол, за которым с двух сторон сидели референты первого и выполняли роль последнего защитного бастиона в борьбе за доступ к телу московского градоначальника. По слухам, Гришин любил вызывать к себе провинившихся и спускать на них вот эту пару своих ручных бультерьеров. Сам же в разносах Виктор Васильевич почти никогда не участвовал, голос старался не повышать, но при необходимости рубил карьеры без всякого сожаления, невзирая на личные связи и былые заслуги. И это при том, что первому секретарю московского горкома в 1985 было уже 70. Стальной старик, какая неожиданность, Михаил Сергеевич. Мой визит явно выбил Гришина из привычной колеи. Как же не принять, конечно. Первый секретарь встретил меня на пороге кабинета и предложил присесть за стол, сам при этом уместился не во главе, а, как бы подчеркивая свое положение, напротив. Работающие тут же помощники Гришина мгновенно испарились, скрывшись за дверью. «Обсудить нам с тобой, Виктор Васильевич, серьезные вещи нужно». Когда традиционные расшаркивания были окончены, я почувствовал, что пора переходить к главному. Сам я при этом совсем не был уверен в своих действиях, все же не имелось у меня за плечами партийного стажа реципиента, понимание, что шагаю буквально по минному полю, неверный шаг вправо или влево и все, привет лунатикам, имелось абсолютное. Пленум на носу, важные вопросы там будут подниматься, в том числе и кадровые. По спине, хоть в кабинете Гришина было и не так жарко, предательски пробежала капелька пота. Нужно начать заниматься каким-то спортом, а то телу всего 54, а физические кондиции ни к черту. Благо Горби никогда курил и почти не употреблял алкоголь, так что тут все было на самом деле не так уж и плохо. Зря что ли он в моей истории до начала 20-х прожил, можно надеяться, что активных лет 20-30 у меня есть. Если не пристрелит раньше, конечно, обсудить это хорошо, всегда полезно, очень аккуратно и обтекаемо согласился Гришин. При этом развивать дальше мысль не стал, предлагая мне начать предметный разговор первым. «Ты, Виктор Васильевич, не обижайся, у нас с тобой раньше имелись разногласия по важным вопросам». Я расстегнул пуговицу пиджака и откинул полы в стороны, развернул ладони в открытую позицию, при этом ты мое выдвижение на пост генсека поддержал, а ведь мог выступить против. Не мог, конечно, просто потому, что не хватало оппозиции в момент голосования боевых единиц, не было даже смысла суетиться. Ну как же, единство партии, это основополагающий принцип, наш, не побоюсь этого слова, базис. Опять начал произносить положенные слова первый секретарь, кажется, даже без участия сознания. Вот чего у местных партийцев не отнять, так это способности заболтать любую проблему до состояния нестояния. Это да, я мягко перебил Гришина, и продолжил свою мысль. Но вы с Андреем Андреевичем же самые опытные товарищи в Политбюро. Кто-то мог бы сказать, что мол негоже самого молодого на столь ответственный пост назначать. Не все определяются возрастом, Михаил Сергеевич. Все так же обтекаемо продолжал отвечать Гришин, который явно не понимал, что я от него хочу. Или вот товарищ Романов, ведь многие именно его считали самым вероятным преемником Константина Устиновича. Но думаю, что с ним вы бы точно не сработались бы, ленинградские обязательно захотели бы поставить на Москву собственного человека. Да и я сомневаюсь, что у меня получится с Григорием Васильевичем сработаться. Этот его план опять же Ленинград-90. Слышали? Гришин только неопределенно дернул плечом и поднял бровь. О выделении из РСФСР северо-западного края и создании там новой союзной республики. Представляете, чем это для Российской Федерации обернется? На самом деле я никаких следов этого плана пока тут не нашел. Впрочем, и времени на это было немного. Об идее создания союзной республики с центром в Ленинграде я читал в будущем, и немного пообщавшись с Романовым уже тут склонен был признать, что это вполне могло быть правдой. Ну а даже если нет, пускай глава Ленинграда сам потом доказывает, что не верблюд, дело ему, можно сказать, привычное. «Представляю», — согласился Гришин, задумчиво оттарабанил пальцами по столешнице простенький ритм, и развил мысль, это ударит по центральным регионам, придется еще сильнее урезать нормы снабжения, люди будут недовольны. Вот, я поднял указательный палец вверх, и тут я хочу, так сказать, заранее прояснить, сможем ли мы с тобой, дорогой Виктор Васильевич, работать дальше, не просто работать, а работать плодотворно, по-большевистски. Я опять же, в отличие от товарища Романова, умею признавать свои ошибки. Вот, например, идея строительства литейного производства под Москвой, она порочна, теперь сам вижу. Правильно ты тогда ее зарезал. Или вот идея есть в качестве эксперимента объединить Москву и Московскую область под единым управлением. Столица у нас продолжает расползаться во все стороны. Понимаешь, Виктор Васильевич, разумно будет подходить к обустройству территории комплексно, а то одни тянут в одну сторону, другие – в другую. Кто от этого в выигрыше? Никто, а в проигрыше – все, люди в первую очередь, у которых, например, транспортная связанность между местом работы и домом страдает. Что думаешь? Интересная идея, ее нужно будет обсудить с товарищами. Так, чтобы и не обидеть никого, Гришин постарался опять же ответить обтекаемо, но было видно, что наживку он заглотил. Понравилась ему идея взять под руку еще и область. Понравилось. Понимаешь, Виктор Васильевич, я почувствовал, что клиент настроен в правильную сторону и продолжил выкладывать на стол аргументы. Сначала фигурально выражаясь, а потом и совершенно прямо. Страна требует реформ, не думаю, что для тебя будут секретом все наши проблемы. И дело ведь даже не только в том, что мы отстаем от Запада в чем-то, а в том, что везде царит полная профанация и очковтирательство. Юрий Владимирович ведь правду говорил, мы не знаем страны, в которой живем. Упоминание Андропова заставило Гришина едва заметно поморщиться, в какой-то момент времени при позднем Брежневе, и он сам примерял себя на должность наследника, впрочем, там целый полк был, Суслов, Щербицкий, черт знает, кто еще, имя всесильного главы КГБ отнюдь не наполняло сердце первого секретаря радостью. С другой стороны, и выказывать это откровенно он не мог, в эти времена партия была единым целым, высказать что-то против генсека, пусть даже умершего уже, немыслимое дело. Ну уж ты не перегибай, Михаил Сергеевич, недочеты есть, конечно, и в торговле, и в жилищном строительстве, но мы их решаем в рабочем порядке. Слова Гришина заставили поморщиться уже меня. Ох уж эти партийцы конца СССР, сил на них нет. И ладно бы они были все поголовно коррупционеры и гребли под себя, как их наследники в 90-е и потом. Ну то есть ты сидишь на должности, каждый день твой кошелек пополняется на десятки и сотни тысяч вечно зеленых мертвых президентов, естественно, решать какие-то побочные задачи становится просто неинтересно. Зачем, если и так хорошо? Но ведь нет, тот же Гришин был кристальной честности и бескорыстности человек. Просидев на должности хозяина Москвы 20 лет, не заработал ничего, вообще ничего, в это сложно поверить, но умер Виктор Васильевич в самом начале 90-х в Собесе. Пришел положенные ему пенсионные надбавки требовать, потому что жрать стало банально нечего, и умер в очереди от сердечного приступа. Интересно, можно ли себе представить Лужкова или Собинина или еще какого другого чиновника эпохи независимой России, выбивающими себе из государственной машины какие-то соцвыплаты? Это же анекдот. И вот такие люди, сидящие на верхушке пищевой пирамиды, совершенно спокойно смотрели на то, как у ее подножья буйным цветом расцветала коррупция, взяточничество и черный рынок. Как это сочеталось между собой, сие есть великая тайна, познать которую мне, видимо, не суждено. А ты давно по магазинам ходил? На полках даже в Москве постоянно продуктов не хватает, очереди то тут, то там, торговля из заднего входа ведется повсеместно самым дефицитным товаром. И это в столице, знаешь анекдот-загадку, длинная, зеленая, пахнет колбасой, электричка из Москвы. А если мы экскурсию устроим членам политбюро куда-нибудь в Калинин или в Липецк, туда, где третья норма снабжения, там же совсем пустые полки. Консервы продают, соль, сахар. И то последнее, если всерьез антиалкогольную кампанию начать, вмиг исчезнет, на самогон все переведут. Я Михаил Сергеевич, за Липецк не отвечаю, не уполномочен, было видно, что моя речь Гришина не сильно впечатлила, а за торговые дела в Москве могу отчитаться при необходимости. Не мог, и мы оба это знали. Во многом благодаря резонансному Елисеевскому делу Гришин и лишился даже теоретической возможности уместить свое седалище в самое главное кресло страны. Торговля вообще была той дурно пахнущей кучей, которую партийцы старались по возможности не замечать и не прикасаться. Убраться не уберешь, но весь измажешься совершенно точно, отнюдь не повидлом. Ты не ершись, Виктор Васильевич, проблема ведь гораздо глубже. Если бы вопрос стоял только в том, что кто-то там пиво не доливает, или сапоги, скажем, из-под полы продает, то было б небольшим горем. Проблема во всей системе принятия решений, тут я уже вступал на тонкий лед. Если упоминать отдельные недочеты еще было можно, то говорить о системных проблемах было совсем не принято. На уровнях пониже, чем политбюро, это легко могло положить конец карьере. Я вот тебе принес подарок. Узнаешь? Я наклонился и, щелкнув замком портфеля, достал оттуда книгу. Положил ее на стол и подвинул Гришину. Избранные речи и статьи Гришин В.В. Прочитал первый секретарь надпись на обложке. Это была его собственная книга, изданная в 1979 году после назначения его в политбюро. Можно сказать, что подобная книга была штукой, положенной по должности. Узнаю, зачем ты мне ее принес. А я вот перед тем, как к тебе идти, подготовиться решил. Я натянул самую искреннюю из своих улыбок. В библиотеку зашел районную. Книга вообще-то на руки обычно не отдается, только в читательском зале ее положено изучать. Но для генерального секретаря сделали исключение. И, Гришин все еще не понимал, к чему я веду. А ты открой форзац. Посмотри, сколько человек брали твою книгу за эти 6 лет. Могу подсказать, ни одного. Чистый формуляр, девственный, можно сказать, меня первого туда вписали. Это в качестве насмешки, что ли? Гришин нахмурил брови. Да какая насмешка, Виктор Васильевич, тут не смеяться нужно, плакать. Или ты думаешь, мои что ли статьи и речи читать кто-то там сильнее будет? Я не о том. Смотри, я развернул книгу, открыл на последней странице и ткнул пальцем. Политиздат, тираж 100 тысяч экземпляров. Тебе 100 тысяч как члену политбюро. Был бы генеральным, напечатали бы 200, я уточнял, у товарища Андропова было столько. Смотри, какая бумага, плотная, полиграфия качественная, по высшему сорту сделана. И вот отпечатали твоих 100 тысяч, Романова, 100, Громыко, еще 100, моих 200. Развезли по библиотекам, положили на полку и все, через 15 лет спишут по времени. Получается, что даже в таких мелочах, полнейшая бесхозяйственность. Вроде все при деле, а толку? Толку 0,0, понимаешь? Так ведь идеология, Михаил Сергеевич, это же важнейшая сфера, ты не прав. Какая идеология? Говорю же, никто не читает, никому это не нужно. Нет, если бы формуляр был бы до корки заполнен, страницы потрепаны, пометки, там на полях, я не знаю. Тогда, вопросов нет, идеология. А какая идеология в том, что книга просто лежит на полке без всякого толку? И ведь такой макулатуры выпускается ежегодно. Миллионы томов, а скорее десятки миллионов, если не сотни. Меня генеральным только выбрали, а на столе уже, глядь, записка. Говорят, нужно пускать в редактуру материалы, а то как же, глава государств, а публикации серьезных, нет, непорядок. А надо это кому-то или нет, никто даже не пытается думать. Ну да, как-то сомнительно выходит, если с этой стороны смотреть. После короткой паузы вынужден был согласиться мой собеседник. Вот говорят, Советский Союз самая читающая страна в мире. У нас книги, постоянный дефицит. Придумали хорошее дело, собирать макулатуру и за нее талоны давать. Так они же фактически стали просто еще одной валютой. Хочешь книгу, идешь покупаешь талоны, и получаешь вожделенный томик. Это даже если не упоминать, что сами по себе талоны на 60-м году существования советской власти, это же позор. И вот вместо того, чтобы закрывать дефицит, мы вовсю печатаем книги, которые никто не читает. Знаешь, сколько томик Цветаевой, например, на толкучке стоить может? Сколько? Кажется, Гришин от моего напора окончательно опешил. Уж точно первый секретарь московского горкома не стал бы интересоваться ценой книг на черном рынке. 40 рубликов. А кое-какие особо редкие книги и 200 рублей доходит. Ну то есть мне понятно, когда страна не может всех телевизорами обеспечить, сложной дорогой товар, технологии там все такое. Но книги, почему из этого нужно делать проблему? Понимаешь меня, Виктор Васильевич? Понимаю, кивнул Гришин, хоть явно и не до конца осознавал, к чему я его хочу подвести. Конечно, все было сложнее. Во многом дефицит книг в Союзе обуславливался дотационностью данной отрасли, особенно это касалось детской литературы. Была у меня в той жизни книжка по следам затонувшей шхуны. Приятная полиграфия, множество иллюстраций, большой формат. И стоила она 24 копейки. Естественно, такой товар с такими ценами мгновенно разбирали, ну а капитализм мгновенно вылечил такого рода дефицит, просто взвинтив отпускную стоимость детской литературы в сотню раз. При средней зарплате в стране в 200 рублей можно было купить, очень грубо говоря и безбожно округляя до целых чисел, 1000 подобных детских книг с одной зарплаты. Когда же я в капиталистическом прошлом будущем покупал такие книжки уже своим внукам, они стоили к тому времени порядка 500 рублей за штуку при средней зарплате в 50 рублей по стране, то есть на одну зарплату приобрести их можно было только 100 штук. И это при том, что прошло 40 лет. Считай, общий тренд на снижение себестоимости промышленных товаров никто не отменял. Этот метод, кстати, можно было применить буквально к любой дефицитной позиции в стране. Бахни цену в 10 раз и все, никакого дефицита, сплошная капиталистическая благодать. Впрочем, это, конечно, не наш метод. Многое в стране нужно менять, в мозгах в первую очередь. Тебе, Виктор Васильевич, в этом году уже 71 будет, ты мне скажи, ты еще одну пятилетку осилишь на посту, могу я на тебя рассчитывать, не просто чтобы числиться, а полноценно принимать участие в работе? Я понимаю, тяжело уже, но мне хотелось быть уверенным, что хотя бы за столицу не нужно переживать, что есть у меня надежный тыл здесь. Не знаю, что Гришину предлагали другие, но мне кажется, этим разговором я смог его купить. Понятное дело, старый партиец одним только словам доверять не будет, и правильно, если честно, никакие обещания не остановят меня от того, чтобы скинуть Гришина, будет такая необходимость появиться, но в обозримом будущем я собирался воевать в другую сторону. В первую очередь это Романов как главный конкурент, ничего личного, как говорится, только бизнес. Потом Тихонов, просто, потому что пользы от него нет, он уже не тянет, а на его место можно верного человека поставить. Ну и Кунеев с Щербицким. Вот эту свору нацменов в Политбюро, которая держалась вместе и фактически делала одним своим присутствием невозможными все теоретические реформы в национальной плоскости, нужно было убирать. По возможности всех, но на практике это нереально, будем использовать метод Сталина. Он сначала с Каменевым и Зиновьевым дружил против Троцкого, потом с Бухариным и Рыковым, против Каменева и Зиновьева, а потом уже с Кировым, Молотовым, Калининым и прочими товарищами дружил против Бухарина, Рыкова и Томского. Вот мы эту без сомнения достойную стратегию на вооружение и возьмем. Сначала нужно почистить Политбюро от нацменов, вообще исключить возможность занятия должности первого секретаря республики выходцем из местных кадров. Будем либо русских ставить, либо национальные кадры тасовать между республиками, для недопущения дурных мыслей. Хорошо бы вообще республики вместе с младшими коммунистическими партиями отменить, но боюсь, сделать это сразу мне не дадут, придется искать обходные пути.